Мир вам! Приветствую вас! Слава Богу, рад видеть каждого, особенно рады, возможно, вас долго не было, возможно, вы сегодня первый раз, но слава Иисусу, что Он нас собирает в одно тело, в одном духе, в одной церкви, слава Иисусу Христу! И сегодня у нас не просто служение, сегодня у нас служение причастия, когда мы вспоминаем тот великий подвиг, который совершил Христос за каждого из нас, за тебя и меня. И я хочу зачитать один стих из Священного Писания, Исаия 53 глава 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Слава Иисусу Христу! Написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И я верю, знаете, что Господь сегодня доволен, видя каждого из нас на этом месте, видя наше сердце, которое обращено к Нему, видя свой народ, свое наследие, за которое Он умирал. И не только в нашей церкви, в нашем собрании сегодня, но по всему лицу земли, где народ Божий собирается во имя Его, почтить Его, прославить Его, поклониться Ему, обновиться от Его Духа, от Его Слова. И написано, Он будет смотреть с довольством. И я верю, знаете, что это пророчество, оно исполнилось. И что сегодня Христос, Он смотрит на свой спасенный народ, на свое спасенное наследие, смотрит с довольством. Написано, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Он праведник, братья и сестры. Он единый праведен, но Он взял на Себя наше беззаконие. Он взял всю неправду этого мира с собой на крест и пригвоздил. И даровал нам праведность. И грехи наши, братья и сестры, понес на себе. Да будет Господу слава сегодня. В нашем собрании, в нашем сердце, в наших устах. Знаете, вот хочу, чтобы народ Божий, он сегодня не молчал. Он сегодня выражал свое сердце Господу. Сегодня почтил Господа. Ну что Он достоин. Он нашел нас в грехах и беззакониях. Он праведник за нас неправедных. Приняв образ раба и по виду став как человек, был послушен до смерти и смерти крест. И Он явил это великое избавление для нас. Слава Ему! Давайте мы помолимся, прославим Господа и благословим это собрание.